Глава 9. Артур. Честно не думал, что поимка Библенки настолько затянется. По словам Виктора, его сестра обожает роскошь и совершенно не приспособлена к самостоятельной жизни. Поэтому первым делом собирался проверить гостиницы и отели премиум-класса. Потому что, судя по последним событиям, до особняка клана Дорских Инга еще не добралась. Но она точно находилась в городе и, скорее всего, пряталась где-то среди людей, наивно полагая, что там ее не станут или побоятся искать. Моя догадка получила подтверждение лишь через пару дней, и, судя по словам Ильи, вампирша не стала шиковать, но и не решилась совсем уж лишать себя комфорта. Понятное дело, после долгой дороги хотелось переодеться, принять ванну и перекусить. Последнее мне совсем не нравилось, поэтому поспешил по указанному адресу, чтобы вразумить сестру высшего вампира. Мило улыбнулся девушке на ресепшене и показал на телефоне фото Инги, которое недавно скинул Виктор. Качество, конечно, не очень, ведь вампиры не особо любят фотографироваться и оставлять какую-либо информацию о себе. Но решил, что у работницы отеля уже выработалась профессиональная память на лица. А уж эффектную высокомерную красотку она точно запомнила. «Это моя девушка. Мы поссорились, и теперь она прячется от меня». Включив все имеющееся обаяние, Мила сообщил блондинке, коснувшись кончиками пальцев воротничка ее блузки, под которой сердечко колотилось от волнения, как сумасшедшее. «Нам запрещено предоставлять информацию о постояльцах», заливаясь краской, пролепетала в ответ, и в воздухе уже отчетливо витал запах ее возбуждения, что мне, естественно, было на руку. «Людмила, я прекрасно понимаю и не хочу, чтобы у вас были проблемы с начальством, но прошу войти в мое положение. У нас завтра свадьба, а я сбился с ног, ища обиженную невесту. А ведь у меня еще и мальчишник, который мне совершенно не с кем отмечать». Глаза моей собеседницы загорелись надеждой и предвкушением сладкого соития. Поэтому она больше не подумала сопротивляться и быстро запорхала пальчиками по клавиатуре. «Номер 315», – растянула губы в улыбке через пару минут и игриво накрутила прядь волос на палец, ожидая благодарности. «Спасибо! Поговорю с невестой, отвезу ее домой и...» Подмигнул и бросил в сторону лестницы, чтобы добыча не улизнула из моих рук. Подошел к нужной двери и, не теряя времени, выбил ее плечом. «Если Инга там, то ей будет некуда деться. Будет сопротивляться, придется вырубить, потому что уже очень сильно хотел вернуться домой». Не нравился мне этот город, да и стаю без присмотра надолго оставлять я не планировал. Влетел в номер и отшатнулся назад от ударившего мне в ноздри запаха карамели. Он был такой сладкий и густой, что мгновенно осел в легких, и дышать стало трудно. Голова пошла кругом, и тело вспыхнуло огнем изнутри. Во рту пересохло, а в паху, непонятно от чего, запульсировало от возбуждения. «Какого хрена?» Визгливый голосок заставил меня опомниться и сфокусировать зрение на происходящем вокруг. Неподалеку от меня, с выпученными от гнева глазами, стояла Инга, и она была обнажена. Капельки влаги стекали по ее телу, свидетельствуя о том, что вампирша только что вышла из душа. А у меня в горле засоднило от жажды, от неутомимого желания слезать эту влагу с ее бесспорно идеального тела. «Я спрашиваю, какого хрена ты тут делаешь, псина?» снова взвизгнула и совершенно не торопилась хоть как-то прикрыть тело от моих глаз. Ее оскорбление полоснуло по нервам, словно лезвием, и я с рыком бросился на вампиршу, прижимая ее тело к стене. Зверь внутри метался, как безумный, но, на удивление, в его планы не входило убиение вредной вампирши. Он хотел сделать с ней совершенно другие действия, и от этого мне стало дико и даже страшно. «Прикуси язычок, пиявка!» Рыкнул, вжимаясь в непривычно холодное тело, и жадно вдохнул ее аромат. Показалось, что я и не дышал раньше, а теперь, получив доступ к живительному кислороду, старался жадно наполнить им легкие. Зверь довольно урчал внутри, поскуливая: «Моя!» А у меня в голове было лишь одно предположение. Я сошел с ума. Точнее, моя звериная сущность дала сбой, приняв вампиршу за истинную. Причем вампиршу, которую я раньше уже встречал и не почувствовал даже отдаленно похожего на то, что творилось внутри меня сейчас. «У тебя что ли крыша поехала? Как там тебя, Артур?» – верещала девчонка, но на данный момент мне было плевать на ее крики и на то, что на спине и плечах даже через плотную ткань футболки оставались кровавые следы от ее коготков. «Прекрати меня обнюхивать, словно я кусок мяса! Укушу ведь!» И я сделал это. Позволил Инге укусить себя. Ее острые клычки впились мне в шею, и из моей груди вырвался полурык-полустон. Девушка замерла, словно вместо крови ей в рот попал парализующий яд. Боль от укуса растеклась по моему телу, причиняя умопомрачительное удовольствие. Но мне от этого захотелось взвыть, потому что происходящее совершенно меня не устраивало. «Оденься!» – рявкнул, используя все запасы сил, чтобы отстраниться от дурманящего тела Инги. «Псих!» – фыркнула и, громко хлопнув дверью, скрылась от меня в ванной комнате. А у меня будто поводок на шее появился, за который ее аромат упорно тянул мое тело следом. Взъерошил волосы и, обреченно выдохнув, опустился на кровать, не понимая, что, черт возьми, только что произошло. По всем признакам было ясно, что я встретил свою истинную, и волк внутри вопил об этом, совершенно не переживая о том, в ком именно признал свою самку. Верилось в подобное слабо. Тем более раньше Инга не вызывала во мне никаких эмоций, кроме презрения. Что изменилось? Что в ней или во мне изменилось? Решил пока оставить все разборки на потом. Нужно добраться до замка Снежного, а потом припереть Виктора к стенке, потому что практически не было сомнений в том, что дело тут не в истинности, а в каких-то штучках, изготовленных в лаборатории вампиров. Возможно, это что-то типа волчьего дурмана, при помощи которого Высший хотел помочь своей сестричке соблазнить Марата, а под руку попался я? Хорошо бы, если так. «Ты там уснула, что ли? Советую не злить меня, пиявка! Выходи, я отвезу тебя домой!» Рыкнул, нервно тарабаня в дверь, которая хоть и плохо, но все же помогала не захлебнуться ароматом карамели. Прошло минут 10 до того момента, как мое терпение со свистом улетело в трубу, и я одним рыком свернул замок, вваливаясь в наполненное паром помещение. Вода продолжала мощным потоком литься из крана. Но возле мойки Инги не оказалось, как, в принципе, и в ванной комнате в целом. Стиснул зубы до громкого скрежета, поднимая взгляд на небольшое окошко, створки которого были раскрыты настежь. Вот ведь сучка! И как только пролезла туда, и кто вообще делает в ванной комнате окно? Вихрем вылетел на улицу и огляделся по сторонам, пытаясь уловить запах Инги. Но все было тщетно. Ей удалось снова улизнуть. Помимо злости, душу заполнила необъяснимая тоска. Будто я в один миг лишился чего-то очень важного в своей жизни. Зачем я вообще связался с этой вампирской семейкой?